Ich hatte keine finanziellen Schwierigkeiten. Да, с финансами у меня проблем не было. Ich hatte alles, was ich wollte. У меня было все, что я хотел. Aber etwas ging schief. Но что-то пошло неправильно, нехорошо. Gewöhnlich, wenn es darum ging, dass ich mich von einem Mädchen getrennt habe, обычно, если я оставлял какую-то девушку, dann war ich derjenige, der das tat. Тогда я ее оставлял. Ich hätte es nicht zugelassen, dass ein Mädchen sich von mir trennt. Я бы никогда не допустил того, чтобы одна девушка ушла от меня. Aber dieses Mal war es so gewesen. Но в этот раз так случилось. Dass sich ein Mädchen wagte, sich von mir zu trennen. Что одна девушка решилась уйти от меня. Und ich konnte tun, was ich wollte. Я мог делать, что хотел. Es gelang mir nicht, sie zurückzuholen. Мне просто не удалось ее вернуть. Das hat mich so getroffen in meiner Eitelkeit und in meinem Stolz. И это так поразило меня в моей суетности, в моей гордости, dass ich eines Tages auf der Autobahn mit einem schweren amerikanischen Wagen mit Höchstgeschwindigkeit gegen einen Brückenpfeiler fahren wollte. Что я хотел на прекрасной большой американской машине на самой большой скорости стукнуться в один столб у моста. Aber plötzlich kam etwas über mich. Но вдруг что-то меня остановило. Ich nahm den Fuß ganz langsam vom Gas. И я ногу тихонько снял с газа. Es war mir, als wenn mir jemand sagte, willst du das wegen einem Menschen tun? Как будто мне кто-то сказал, разве ты хочешь это сделать из-за одного человека? Aber in Wirklichkeit wollte ich es wegen meinem Stolz und wegen meiner Eitelkeit, in der ich getroffen war, tun. Но в действительности я хотел это сделать из-за моей гордости, из-за моей суетности, которая вот теперь была поранена. Ich wollte nicht zugeben, dass mir es nicht gelingt, wieder sie zu bekommen. Я не хотел сам себе сознаться, что мне не удастся опять приобрести ее. Und in diesem seelischen Zustand war ich in dieser Zeit. И в этой душевной нужде я был в это время. Und so kamen wir öfter zusammen. И так мы стали чаще встречаться. Und er erzählte, was er erlebt hatte auf der Missionsstation. И он рассказал мне, что он пережил на этой миссии. Und es war für mich sehr interessant und vor allen Dingen war es etwas Neues zu dem, was vorher war. Это мне было очень интересным. И главное, это было чем-то новым. Er sprach jetzt auch von Jesus. Он теперь опять говорил про Иисуса. Aber jetzt haben wir nicht mehr diskutiert. Но сейчас мы уже не дискутировали, не спорили. Jetzt haben wir zugehört. Сейчас мы слушали. Weil sein Leben, sein Aussehen, sein Reden, sein Benehmen hatte sich vollkommen verändert. Потому что его жизнь, его внешность, его речь, его поступки совершенно изменились. Und ich erkannte immer mehr, dass dieses auch für mich sein kann. Я все больше и больше начал понимать и сознавать, что это и мне может помочь. Ich weiß nicht, ob einige unter euch sind, die den Zustand kennen, wo man sich wünscht, nochmal von vorne anzufangen. Не знаю, есть ли кто-то среди вас, который был в таком состоянии, что ты желаешь все опять начать сначала. Dass man wirklich nochmal mit seinem ganzen Leben von vorne anfängt. Что ты действительно хотел бы всю свою жизнь прожить сначала. Und diesen Wunsch bekam ich auch. И такое желание появилось у меня. Und dann hat er uns eingeladen. И тогда он пригласил нас. Und sagte, die Missionare aus Südafrika kommen mit einem Team nach Europa. И сказал, вот эти миссионеры из Южной Африки, несколько сотрудников приедут в Европу. Und sie verkündigen das Evangelium. И они проповедуют Евангелие. Aus der Erweckung. Из пробуждения. Dort, wo ich gewesen bin. Оттуда, где я был. Und dann habe ich mich eines Abends entschlossen, mitzugehen zu den Versammlungen. Nun, ich war als Kind auch in der Kirche. В детстве я тоже был в церкви. War in einer lutherischen Kirche. Был в лютеранской церкви. Und in dieser Kirche, da war der Pfarrer immer in schwarz gekleidet. И в этой церкви пастор всегда был одет в черное. Und hatte einen weißen Kragen. И был такой белый воротник у него. So kannte ich Kirche. Это для меня была церковь. Nun ging ich zu der Versammlung, die von den Missionaren. И так я пошел на это собрание, где эти миссионеры были. Und von dem Pfarrer gehalten wurde. Где этот пастор был. Und dann saß ich in den Reihen. И вот я сидел в рядах. Und dann kam Erlo Stegen und Friedel Stegen. И Эрло Штеген вошли, и Фридл Штеген вошел. Und dann kam der Pfarrer. И пастор зашел. Und dann ging Erlo Stegen nach vorne zum Predigen. И тогда Эрло Штеген вышел вперед, чтобы проповедовать. Und alle hatten ganz normale Anzüge an. И у всех были совсем нормальные пиджаки. Und dann dachte ich, jetzt musst du aufpassen, hier geht was verkehrt. Я сказал, о, тебе нужно быть очень осторожным, тут что-то не в порядке. Hier musst du gut zuhören, hier läuft was schief. Внимательно, будь очень внимателен, потому что тут что-то не в порядке. Wo ist hier der Pfarrer? Где здесь пастор? Wie kann man jetzt am Altar stehen und predigen und im Anzug sein? Как можно стоять у алтаря, стоять за кафедрой и проповедовать в простом пиджаке? Und im schwarzen Talar. Без черных ряс. Dann habe ich aufgepasst. И тогда я был очень внимателен. Aber ich weiß nicht mehr heute, was geredet wurde. Я не помню больше, что тогда говорил. Я видел только, что там было не в порядке. Und dann ging ich raus aus der Kirche. Тогда я вышел из этой церкви. Und außerhalb der Kirche war ein Büchertisch aufgebaut. А за этой, там внутри, или в первом зале, dort был стол с книжками. Bücher und Kassetten kaufen. Там можно было покупать книги, кассеты. Und dann hat eine Person mit 50 oder 100 Mark etwas bezahlt. И там кто-то заплатил 50 или 100 марок, чтобы купить что-то. Ах, да, habe ich's. Вот я точно же знал, что это так. Geht um Geld. Они деньги хотят, деньги делают. In der Kirche und dann Bücher в церкви продают книги, продают кассеты. Das war ja unmöglich. Это невозможно. Da geht's um Geld. Они деньги делают. Aber etwas hatte von der Botschaft schon seine Wirkung in meinem Leben. Но все-таки что-то из этой проповеди осталось в моей жизни. So dass wenn ich weiter in die Gottesdienste, in die Vorträge ging, так что если я дальше ходил на служение, на собрание, die Botschaft durch Erlo Stegen, эта проповедь Эрло Штегена und auch die anderen Missionare и других миссионеров этой миссии, immer wieder für mich waren wie die Stimme aus der Wüste. Это все вновь и вновь было для меня как голос из пустыни. Die Stimme eines Predigers aus der Wüste. Как голос вопиющего в пустыне. Bereitet dem Herrn den Weg. Приготовьте путь Господу. Macht die Straße eben. Прямыми сделайте стези Его. Die Täler füllt auf. Заполните, долы заполните. Was krumm ist, macht gerade. Кривизны исправьте. Und reinigt die Steige. И вычистите пути. Und es gab keinen Gottesdienst mehr, den ich besuchte, wo ich nicht unter Tränen meine Sünden vor Augen hatte. И не было ни одного собрания, где бы я не видел своих грехов со слезами в глазах. Und ich kann Gott nicht genug danken, dass das Team bereit war, auch mich anzuhören und mich in die Seelsorge zu nehmen. Я не могу достаточно благодарить Господа и славить Его за то, что эти миссионеры были готовы выслушать меня в исповедании. Und dass ich gegangen bin. И что я пошел. Das zu ordnen. Привести в порядок. Was bei Menschen zu ordnen war. То, что нужно было исправить и привести в порядок перед людьми. Dass ich meine Sünde bekannt habe. Что я исповедовал свои грехи. Dass gebetet wurde Gott, dass er mir vergibt. Что за меня помолили, чтобы Господь простил меня. Und dass ich Frieden mit meinen Mitmenschen gemacht. И чтобы я мог найти мир с ближними. Dass ich zu den Müttern und Vätern gegangen bin, dessen Töchter ich verführt habe. Что я шел к матерям и отцам дочерей, которых я совращал. Dort, wo ich gestohlen hatte, habe ich zurückgebracht. Туда, где я крал, я отдавал. Eines Tages sagte der Herr zu mir: Geh mal zu dieser Person und bringe diese Sache in Ordnung. В один день Господь сказал мне: Пойди к тому человеку и приведи тот и тот грех в порядок. Ich hatte diese Person bestohlen und die Person wusste nicht einmal, dass sie bestohlen war. Я обкрал этого человека, тот человек даже не знал, что я его обокрал. Und hätte nie geglaubt, dass ich es tun würde. Этот человек никогда бы не подумал, что я мог такое сделать. Und als ich zu ihm kam und es bekannt habe, и когда я пошел к нему и признался, и попросил прощения, sagte er, wie konntest du das tun? И привел это в порядок, он сказал: как ты мог такое сделать? Ich war ein Dieb. Да, я был вором, вором. War ein Lügner. Я был лжецом. Der Herr Jesus hat mich geschickt, das in Ordnung zu bringen. Но Господь послал меня привести это в порядок. Und so bin ich zu vielen Menschen gegangen. И так я шел ко многим. Und es kann geschehen, dass mir heute noch jemand über den Weg läuft. И бывает ли, происходит, что еще сегодня я кого-то вижу, wo ich ihn sofort stoppe, я вспоминаю, сразу останавливаю этого человека, wo ich weiß, mit dieser Person muss ich noch sprechen. Где знаю, о, мне с этим человеком нужно поговорить. Und Gott schenkt Gnade dazu. И Господь дарует милость на это. Und so hatte der Herr zu meinem Herzen angefangen zu reden. И так Господь начал говорить к моему сердцу. Bis ich eines Tages mit mehreren Brüdern zusammen, пока я в один день с братьями вместе, einen Gottesdienst besuchte, in dem der Missions, quasi Sabanto Missionschor zuvor gesungen hatte. Я посетил с братьями богослужение, в котором раньше служил и пел хор миссии Квази Сабанту. In diesem Gottesdienst sagte der Prediger, на этом богослужении проповедник той церкви сказал, er stellte eine Frage an die Gemeinde, он задал вопрос церкви, wessen Geistes Kind bist du? Детьми какого духа ты являешься? Diese Frage war für mich wie ein Blitz vor Augen. Этот вопрос, как молния поразил мое сердце. Plötzlich sah ich mein ganzes Leben vor Augen. Вдруг я увидел всю свою жизнь. Und fühlte eine Last so schwer bis zum Himmel. И почувствовал ужасное бремя, как до неба, на моих плечах. Und bin darunter zusammengebrochen. И я сломился под этим грузом. Ich lag im Büro des Gemeindeleiters auf dem Boden. Я лежал на полу бюро руководителя этой церкви. Mit dem Gesicht und hab geweint. Я лежал на лице своем и плакал. Und meine Sünden kamen so heraus, ich brauchte nicht mehr zu überlegen. Я так исповедовал свои грехи, что мне не нужно было думать. Und die Last war so schwer, dass sie mich an den Boden drückte. И груз был настолько тяжелым, что я мог только лежать на полу. Obwohl es hell beleuchtet war. Несмотря на то, что там был ясный день. War es für mich stockdunkel. Для меня была как темная ночь. Und ich wusste und erkannte in diesem Moment. И в этот момент я познал. Für das Leben, das du gelebt hast, was Gott mir jetzt gezeigt hat. Так как ты прожил свою жизнь, как Господь ее открыл мне ее теперь, я заслужил смерть. Я лежал на земле, на полу и ждал, пока я умру. Я знал, у меня нету больше права, чтобы жить. Aber der Gemeindeleiter kniete neben mir mit der Bibel in der Hand. Но этот руководитель церкви стоял рядом со мной на коленях с Библией в руках. Und er betete alle diese Stellen. И он молился со мною, читая эти стихи из Библии. Wo die Bibel sagt, wer seine Sünde bekennt, dem wird Gott vergeben und barmherzig sein. Он читал те стихи из Библии, где написано, если мы исповедуем грехи наши, тогда Бог, будучи верен и праведен, прощает нам грехи. Und ich weiß nicht, wie lange es dauerte, dass ich meinen Kopf zur Seite bewegen konnte. Не знаю, сколько это длилось, пока я не смог обратиться, голову повернуть в сторону. Zuhören konnte, was er betet. Пока я мог начать слушать, о чем он молится. Und in einem Moment plötzlich hatte ich das Wort Vergebung gehört. И вдруг я услышал это слово прощение. Und es war für mich, als wenn das Licht überall anging. И это было для меня, как будто новый свет зажегся вокруг меня. Und ich wusste in diesem Moment, Gott hat mir mein Leben vergeben. Я познал в этот момент, что Господь простил мне мои грехи. Ich brauche nicht mehr zu sterben. Мне не нужно уже умирать. Er hat vergeben. Он простил меня. Und dann habe ich einen Entschluss gefasst. И тогда я принял решение в сердце своем. Wie gesagt, Herr, mit deiner Kraft, nie wieder zurück. Я сказал, Господь, по милости Твоей и при помощи Твоей силы я никогда больше не хочу назад. Und von diesem Tag an, и с того дня habe ich mit der Kraft Gottes versucht, я силой Божьей постарался ihm nach ganzem Herzen und allen Kräften nachzufolgen. Всем сердцем и всеми силами следовать за ним. Er hat mich gereinigt. Он меня очистил. Seine Kraft, die Kraft seines Geistes heiligt. Сила Духа Его осветила меня. Und eines Tages fuhr ich mit einem alten Mütterlein im Auto. И в один день я со старой бабушкой ехал в машине. Und dann spielten wir eine Weihnachtskassette. И мы включили кассету, где были рождественские песни. Und dann sagte sie mir, und dann sang sie ein Lied mit. И тогда она начала петь псалом вместе с тем, который был на этой кассете. Dann sagte sie mir, Peter, soll ich dir etwas sagen? И она сказала, Петр, сказать тебе что-то? Ich habe mich mit 16 Jahren bekehrt zum Herrn Jesus. Она сказала, я в 16 лет покаялась. Und da habe ich dieses Lied im Chor gesungen. И тогда я этот псалом пела в хоре. Das ist jetzt 70 Jahre her. Вот уже 70 лет прошло с того времени. Also war sie 86. Значит, ей было 86 лет. Das gab mir einen Stich ins Herz. И это поразило мое сердце. Dass ich sagte, Herr, ich habe 36 Jahre dem Teufel gedient. Что я сказал, Господь, я 36 лет служил дьяволу. Wie wunderbar, wenn ein Mensch sagen kann, er hat 70 Jahre dem Herrn gedient. Как это прекрасно, если человек может сказать, я 70 лет служил Господу. Vielleicht, wenn ich in der Jugend oder als Kind dieses Evangelium bekommen hätte. Может быть, если бы я в детстве или ребенком бы услышал это Евангелие. Vielleicht hätte ich auch rein gelebt. Может быть, я тоже бы прожил чистой жизнью. Vielleicht wäre ich nicht in den Wegen des Satans gewandelt. Может быть, я не пошел бы путем дьявола. Vielleicht wäre ich rein geblieben. Может быть, я бы остался чистым. Und da sagte der Herr zu mir, и тогда Господь сказал мне, das kannst du auch im Alter haben. Это ты в старости можешь жить так. Und sag, lebe jetzt rein. И сказал, ты сейчас живи чисто. Und lass dich durch mich heiligen. И позволь мне освятить тебя an Geist, Seele und Leib. В духе, душе и по плоти. Und ich kann allen jungen Menschen besonders nur zurufen. И я могу только сказать всем молодым людям, lebe rein für Gott. Живи чисто для Господа. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Erde. Нету ничего лучшего в этом мире. Um in Reinheit für Gott zu leben. Как жить в чистоте пред Господом. Nichts ist so herrlich. Ничего не является таким славным. Als in Reinheit dem lebendigen Gott dienen zu dürfen. Как в чистоте жить и служить живому Богу. Siehe, ich mache alles neu, sagt. Все, я все сделаю новым, говорит Господь. Und so konnte er aus dem Verbrecher. И так он из преступника, dessen Herz hart war wie ein Stein, сердце которого было чистым, как черствым, как камень, konnte er sich ein Kind erwecken. Он мог возбудить, воздвигнуть себе дитя. Wie viel mehr für jeden anderen. Насколько больше он тогда может так воздвигнуть и поднять любого другого. Und da waren Mädchen in Amerika. И в Америке были девушки, die waren in einer Gemeinde. Которые были в церкви. Zwei Stück. Две девушки были. Und sie haben rein gelebt für den Herrn. И они жили чистым, чистым сердцем пред Господом. Sie haben nicht mitgemacht, was die anderen getan haben. Они не делали того, что все другие люди делали. Sie haben sich nicht anfassen lassen. Они не позволяли парням касаться их. Sie haben sich nicht berühren lassen. Не допускали этого. Aber eines Tages kamen sie in große Nöte. Но в один день они попали в большую нужду. Weil da waren die anderen. Потому что там были все другие люди. Auch Christen. Тоже христиане. Die gesagt haben, ihr seid nicht normal. Которые сказали этим девушкам, вы ненормальные. Das kann man in der heutigen Zeit nicht leben. В сегодняшнее время так невозможно больше жить. Ihr werdet krank werden. Вы заболеете, если так будете жить. Ihr werdet verrückt werden. Вы с ума сойдете. Ihr müsst einen Freund haben. Вам обязательно нужен друг. Du musst das schon getan haben, so jung wie möglich. Тебе чем раньше, тем лучше сделать все это, весь этот грех. Damit du weißt, worum es geht. Чтоб ты знала, что это такое. Sagten, nein. А девушки сказали, нет, мы не хотим этого. Wir wollen rein bleiben. Мы хотим чисто жить. Und sind zu ihrem Pfarrer gegangen. И пошли к своему пастору. Und haben gesagt, и сказали, was ihnen widerfährt unter den Menschen. То, что люди им говорят и как им трудно. Haben gesagt, Herr Pfarrer, и сказали, дорогой пастор, sind wir wirklich falsch? Sind wir разве wirklich мы действительно неправильно поступаем? Разве мы действительно больные в голове? Unser Herz sagt uns, wir sollen rein leben für den Herrn Jesus. Наше сердце говорит нам, чтобы мы чисто жили пред Господом. Wir sollen heilig leben für den чтобы Herrn Jesus. Чтобы мы свято жили для Господа. Und von überall отовсюду wird der Schmutz auf uns geworfen. Все нас кидают грязью, все так и хотят, чтобы мы запачкались. Und dies war ein weiser Pfarrer. Это был мудрый пастор. Er hat gesagt, nicht ihr seid verkehrt. Он сказал, нет, с вами все в порядке. Die anderen sind verkehrt. Но с другими все не в порядке. Nicht ihr habt einen Makel. Не то, что у вас в голове что-то не в порядке. Sie haben diesen Makel. У них что-то не в порядке. Und es gibt noch mehr solche, die so wandeln, wie ihr wandelt. И я уверен, что есть еще много других, которые так живут, как вы. Und wir werden sie finden. И мы найдем их. Und dann haben sie eine Initiative gestartet. И тогда они организовали такое движение или такое мероприятие сделали. In America. В Америке. In English, true love waits. На английском языке это звучит true love waits. Wahre Liebe wartet. Значит, истинная любовь ждет. Und im Nu. И за короткое время. Nicht ein Jahr hat's gebraucht. Даже меньше года прошло. Haben 200.000 Jugendliche. Как 200 тысяч молодых людей в Америке. Mit einer Unterschrift gezeichnet. Расписались. Dass sie rein leben, что они чисто живут, bis Gott sie in eine Ehe schickt. Пока Господь их ведет в супружескую жизнь. Keinen sexuellen Kontakt vor без der Ehe. Без сексуального контакта до супружеской жизни. Rein für Jesus. Что они хотят чисто жить для Господа. Und heute sind es schon viele, viele, viele mehr. А сегодня их уже намного, намного, намного больше. Und dies ist auch nach Europa gekommen. И это перешло также в Европу. Und dies ist auch nach Südafrika gekommen. И в Южную Африку. Und überall sind es zigtausende Jugendliche. Тысячи молодых людей, die sich angeschlossen haben, которые подсоединяются этому und движению. Sie sagen, wir wollen rein leben. И говорят, мы хотим чисто жить. Wir wollen nichts mit dem zu tun haben, was мы никакого дела не хотим haben. Иметь с тем, что мир дает нам. Wir wollen rein sein. Мы хотим чистыми быть. Wir wollen Jungfrauen sein. Хотим оставаться чистыми девушками. Wir wollen als Mädchen, как девушки und als Jungs. И как парни. Rein in die Ehe gehen. Мы хотим чистыми войти в супружескую жизнь. Unbefleckt. Нескверненными. Unberührt. Нетронутыми. Unangetastet. Без того, чтобы уже кто-то касался нас. Rein in die Ehe. Чистыми войти в супружескую жизнь. Ein reines Leben mit Gott leben. Вести чистую жизнь пред Богом. Und der Herr Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. И Господь говорит, сей, я все творю новым. Und ich hatte ein schreckliches Sündenleben gelebt. И я вел ужасно греховную жизнь. Und der Herr Jesus hat alles neu gemacht. И Господь все обновил. Und er hat mit der Reinheit begonnen. И он начал с чистоты. Mit der Keuschheit. С целомудрия. Und das möchte er von einem jeden von uns. И этого Господь от каждого из нас ожидает. Dass wir rein und keusch leben. Чтобы мы были чистыми, целомудренными. Dass er reine Werkzeuge bekommt in seiner Hand. Чтобы он мог, чтобы мы были чистыми сосудами в его руках. Die Gott gebrauchen kann. Которые бы он мог употребить. Besonders unter den Jugendlichen. Особенно среди той молодежи, die vom Herrn noch nie etwas gehört hat. Которые еще никогда ничего не слышали о Господе. Und wenn du gesündigt hast in deinem Leben, если ты согрешил в твоей жизни, komm zu Jesus. Приди к Господу. Komm zum Kreuz von Golgatha. Приди к Голгофскому кресту. Dort hat der Herr Jesus ein vollkommenes Erlösungs- und Befreiungswerk geschaffen. Там Господь сотворил совершенное дело спасения, совершенное дело искупления. Er hat sein teures Blut vergossen. Он пролил свою драгоценную кровь. Für dich und für mich. За тебя и за меня. Sein Blut, das Reinigungskraft hat. Его кровь еще сегодня имеет силу очищения. Sein Blut, das Befreiungskraft hat. Его кровь может очистить нас. Dass wir rein leben können, чтобы мы жили чистой жизнью, gewaschen im Blute des Lammes, омытые в крови Агнца, dass das Herzenskleid weißer als Schnee ist, чтобы одежда сердца нашего стала снега белей. Welch einem Gott dürfen wir dienen? О, какому Богу мы можем служить? Der unsere Sünden vergibt, который прощает грехи наши, und der sie vergisst, который их забывает, und wir sie sogar vergessen dürfen, так что даже мы можем забыть свои грехи, und der uns an seiner Hand führen und leiten möchte, и который ведет нас за руку, auf dem reinen heiligen Weg, чистым и святым путем, zum ewigen Ziel, welches er in seinem Plan hat. Он ведет нас к вечной цели, которую он приготовил, предназначил для нас, für einen jeden von uns. Для каждого из нас. Lasst uns beten. Будем молиться. Herr, wir danken dir für dein Wirken. Господь, мы благодарны тебе за то, как ты действуешь среди нас. Und ich bitte dich, lass du dieses Zeugnis in dem Herzen eines jeden das bewirken, wozu du es gesandt hast. И Господь, дай, чтобы это свидетельство сотворило в сердце каждого то, для чего ты послал его. Dass unsere Herzen verändert werden. Чтобы это свидетельство изменило наши сердца. Dass unser Leben vollkommen neu wird. Чтобы наша жизнь стала совершенно новой. So neu, wie nur du es schaffen kannst. Такой новой, как только ты его можешь сотворить. Wirke du dieses zur Verherrlichung deines Namens. Господь, даруй это для прославления имени твоего святого. Мы благодарны тебе за это. Аминь. Аминь.